Грачев. Сапожная мастерская. Эпиграф. Если ловить рыбу, осушив поток, улов будет богатым, но на следующий год рыба исчезнет. Если охотиться, выжигая леса, добыча будет обильной, но на следующий год дичи не станет. Из книги «Весна и осень Люя. Китай. Третий век до нашей эры». Долгие годы в городе Великий Гусляр был только один ресторан – при гостинице. Он пользовался сомнительной славой, потому что туда, как бывает в небольших провинциальных городах, никто не ходил питаться, а ходили гулять. Правда, порой белыми воронами возникали в нем гостиничные постояльцы. Они хотели кефира и яичницы. Они получали бифштекс и 100 граммов коньяка. 2 года назад положение изменилось, потому что открылся новый ресторан. Ресторан «Боржа» при общежитии для туристов. У ресторана было игривое название «Гусь лапчатый», и он был оформлен в русском стиле. На стенах трюма висели прялки, грабли и чеканенные по меди домашние животные. Здесь туристов кормили комплексными обедами. В днище баржи стучала вода, и если поднимался ветер, баржу слегка покачивало. За рекой начинались дремучие леса. Место было романтическое, и там можно было проводить время, а не только гулять. Сюда директор кожевенного завода пригласил милого, еще молодого, склонного к полноте и романтике Мирона Ивановича, городского архитектора, на обед. Обед должен быть приятным, но деловым. А дело было деликатным. Завод строил корпус завода управления. Рядом положено быть проходной и стоянки для машин. На месте стоянки и проходной торчала и всем мешала старая развалюха-часовня, которую занимала сапожная мастерская. Часовню надо было снести, но мешала общественность во главе с Еленой Сергеевной, директоршей городского музея. Сейчас директорша уехала в отпуск, и надо было снести развалюху, пока она не вернулась. «Ну, я же не против». Мирон Иванович и не скрывал своей позиции. «Часовня вылезает на мостовую, мешает движению». «Не только мешает, а нарушает», — говорил директор завода, сводя к переносице схожие с черными мохнатыми гусеницами брови. «Нарушает общий вид твоего проекта. Ну, представь себе, ты же творческий человек. Что останется от вида, если она будет высовываться? Ты кушай рыбку, Мирон. Хорошая рыбка. Ничего, что я к тебе попросту». Завод был намерен построить 2 типовых дома. Мирон Иванович их привязывал к местности и рассчитывал на квартиру в одном из них. Житейская история. И часовня была обречена. Ничто ее уже не могло спасти. Есть маленький город. В нем относительно крупный завод, городу завод нужен. К тому же эстетический момент тоже играл роль. Городу хотелось иметь новое здание из стекла и сборного железобетона. «Спасибо, рыбка вкусная», – отвечал Мирон Иванович. «Архитектурной ценности часовня не представляет, я осматривал». «Видишь, даже осмотрел», — сказал заместитель директора, при первом же взгляде на которого было ясно, что он шалун и страстный рыбак. «Значит, проявил ответственность. А что ты завтра делаешь в субботу?» «Не планировал», — ответил Мирон Иванович. «Завтра нас Степанцев на рыбалку зовет. Присоединишься?» Мирону Ивановичу, человеку в городе сравнительно новому, было приятно общаться с городской элитой. «Ну, я, честно говоря, совсем не имею опыта», — сказал Мирон Иванович. «А мы рыбку с собой возьмем», — засмеялся директор густым голосом. «Степанцев свиными шашлыками обеспечит». Степанцев был заведующим свинофермой. Мирон Иванович глядел на своих собеседников, и ему было приятно. И от несильного опьянения, и от забавных мыслей, которые неожиданно посещали его. Например, мысль о том, что Степанцев, директор свинофермы, который пригласил их на рыбалку, совсем не похож на заведующего свинофермой, а похож на писателя Гоголя и даже пишет стихи. А директора завода зовут в область на новый пост, а он всем говорит: «Лучше первым парнем на деревне, понимаешь?» Они выпили еще за прогресс. Заместитель директора сказал, что будь он архитектор, он бы половину города снес. Эти подслеповатые хибары, в которых жили купцы, только портят пейзаж. Директор не дал Мирону Ивановичу возразить. Он сам ответил. «Ты что же думаешь, Сергей?» — сказал он. «Туристы едут с разных концов нашей родины, только чтоб твоим заводом полюбоваться. Им дорога история». «Правильно», — поддержал директора Мирон Иванович. «Вы в самую точку попали. Я потому и согласился поехать в Великий Гусляр, что здесь удивительное сочетание старины и новизны. Мы должны сохранять память о культуре. Это живая нить». «Живая нить на живую нитку», — пошутил заместитель. Мирон Иванович заметил краем глаза, что за соседним столиком сидит девушка в голубом платье, одна, и прислушивается к его словам. Незаметно для себя он повысил голос. «Отсюда уходили на восток землепроходцы, которые несли память о великом гусляре к берегам Камчатки и Ледовитого океана». Директор не смог более терпеть. Ему тоже хотелось сказать. Он остановил Мирона Ивановича мягким, но властным движением ладони и подытожил. «Туристы едут с разных сторон нашей родины не только, чтобы нашим заводом полюбоваться. Им дорога и история». Тут заместитель директора догадался, что можно уточнить. И он сказал, тоже подняв ладонь, мягко, но решительно, чтобы Мирон Иванович не вмешался. «Но им дорог и наш завод, потому что это завтрашний день великого гусляра. Им будет чем любоваться!» Мирон Иванович взглянул на девушку в голубом. Она смотрела на него. «С другой стороны!» — решительно произнес он. Но тут директор снова остановил его движением ладони, которого Мирон Иванович не мог ослушаться, и добавил. «Но это не исключает!» После этого Мирону Ивановичу нечего было добавить. В голове приятно шумело и захотелось покурить. Но курить в трюме баржи нельзя, а спутники его были некурящими, так что он извинился и пошел наверх, на палубу, где был прибит железный лист и стояло ведро для окурков. Мирон Иванович стал глядеть вниз по реке. Вечерело, оттуда тянуло сырым еловым воздухом, и он представил себе, как завтра рано утром они поплывут на катере к веселому омуту. По реке будет плыть утренний туман, а потом они будут есть шашлыки и весело беседовать. И тут он уловил движение у поручней. Он быстро поглядел в ту сторону и увидел, что девушка, та самая, взгляд которой он перехватил в ресторане, стоит совсем близко. И в этом не было ничего удивительного, потому что бывают счастливые вечера, когда все в жизни получается, когда судьба идет тебе навстречу, даря славных собеседников и неожиданную щемящую встречу. «Вы курите?» — спросил Мирон Иванович, обычно крайне стеснительный с девушками. Но сейчас в нем жило глубокое убеждение, что девушка вышла на палубу именно из-за него, что она ждет, когда он осмелится к ней обратиться, и не возмутится такой прямоте. «Нет, спасибо», — сказала девушка. «Я не курю». «Душно стало?» — спросил Мирон Иванович, смело разглядывая девушку и удивляясь ее тонкости, изяществу, хрупкой и угловатой линии плеч и рук, светящейся в полутьме голубизне платья, а главное — естественной воздушности небрежно парящих над плечами русых волос. «Нет», — ответила девушка, поглядев на него в упор. И Мирон Иванович осознал ее глаза. Они раскрылись навстречу ему, голубые, а может, серые, но впитавшие в себя отблески бесцветного сумеречного неба, большие и доверчивые. «А почему?» — вдруг защекотало в груди. «Она должна сейчас ответить, и от этого ответа в его жизни все может перемениться». То был момент сладкого страха, вызвавшего такую слабость в ногах, что Мирон Иванович быстро выкинул сигарету за борт и вцепился в поручень. «Я вышла вслед за вами». «А?» — сказал Мирон Иванович. Стеснение и щекотание в груди не прошло, а усилилось. Но никакого ответа он придумать не смог. «Мне надо с вами поговорить», — сказала девушка и чуть приблизилась к нему. Можно было протянуть руку и дотронуться до ее тонких пальцев. Но, конечно, Мирон Иванович не посмел этого сделать. Мирон Иванович молчал. Девушка заговорила тихо, как будто они были на свидании, когда близко злые любопытствующие уши, и нельзя им открыться. «О чем поговорить?» «О вас, Мирон Иванович». «А вы откуда знаете, как меня зовут?» «Я вас увидела еще вчера», — сказала она, — «и узнала ваше имя». Трап, ведущий на палубу, заскрипел. Кто-то поднимался. Девушка еще тише, настойчивее, чем прежде, сказала: «Я вас буду ждать на берегу. Не спешите, я дождусь». На палубу поднялся заместитель директора. «Ты здесь?» — сказал он. «А я уж решил, что утонул». Он подошел к Мирону Ивановичу, обняв его за плечо мягкой, несильной рукой. «Пошли вниз. Директор хочет тост сказать». Девушки на палубе не было. Мирон Иванович вырвался из дружеской компании только через полтора часа. Мирон не мог сказать старшим товарищам, что у него свидание с девушкой, имени которой он не знает. Впрочем, для себя он не называл встречу с девушкой свиданием. Это было не свидание, а нечто высшее, как юношеская мечта. Он извелся за последний час, потому что официантка не спешила со счетом, а директор желал, чтобы кофе принесли ликер, которого в ресторане не было. После каждой досадной задержки Мирон Иванович представлял себе, как девушка смотрит на часы и уходит, растворяется в синей тьме навсегда. Она же не местная. Мирон Иванович работает здесь второй год, но никогда ее не видел. Может, приехала к кому-нибудь на студенческие каникулы? Или туристка? На выходе из трюма висело зеркало. И пока его спутники получали в гардеробе шляпы, он украдкой поглядел на себя. Обычно он не переоценивал своих мужских качеств и зеркал не замечал. Но сейчас посмотрел. Даже расправил плечи и убрал недавно приобретенный животик. И тут же пожалел, что поддался слабости. На берегу Мирон Иванович крутил головой, стараясь увидеть девушку. На высокий берег тянулась деревянная лестница. Наверху горели огоньки окраинных домов, по откосу росли кусты, но девушки нигде не было. Мирон Иванович огорчился и чуть не дал себя отвезти домой на директорской машине. Но наверху лестницы он вдруг заупрямился и заявил, что пойдет домой пешком. «Ладно», — сказал директор, — «гуляй, пока молодой, в машине еще наездишься». Заместитель директора засмеялся этой шутке. Машина уехала, Мирону Ивановичу не хотелось уходить. Надо было справиться с разочарованием. И тут он услышал голос. «Вы заставляете себя ждать». «Ой», — обрадовался Мирон Иванович, — «неужели вы меня дождались? Я этого даже не ожидал. Знаете, это как небо в алмазах». «Преувеличение», — сказала девушка, и в ее голосе Мирон Иванович уловил улыбку. «Вы меня проводите?» «Если бы вы знали», — сказал Мирон Иванович доверчиво, — «как было трудно уйти. Вы поймите меня правильно. Они такие милые люди, а иногда чувствуешь необходимость общения». «Милые?» — сказала девушка, будто в сомнении. Она пошла по набережной. Мирон Иванович в два шага догнал ее и стал размышлять, имеет ли он моральное право взять ее под руку, или это будет не тактично. — «Вы их не знаете? — сказал Мирон Иванович. — Вы местная?» — «Нет». «А как вас зовут? А то получается смешно. Вы меня знаете, а я вас нет». «Меня зовут Таней», — сказала девушка. «Вы на каникулы приехали?» «Простите, Мирон Иванович», — сказала девушка, — «но разговор сейчас не обо мне». «А, конечно», — согласился Мирон Иванович и вдруг понял, что ему нельзя взять девушку под руку. Что-то в ее голосе запретило ему это делать. «О чем же?» — спросил он. «Разговор пойдет о ваших ошибках». «Правильно», — согласился Мирон Иванович. «Грешен, ошибался». «Вы еще можете исправиться», — сказала девушка. «Надеюсь», — сказал Мирон Иванович и взял девушку под руку. Та освободила руку, без враждебности, но очень равнодушно, словно смахнула бабочку. «Я весь внимание», — сказал Мирон Иванович, совсем не обидевшись. «Сегодня вы, наконец-то, решили снести часовню». «Часовню? А, часовню! Это не принципиально!» «Вам ее не жалко?» «Жалко», — сказал Мирон Иванович. «Очень жалко. Она такая милая, чудесная часовня, но мешает движению». «Так вот, Мирон Иванович», — сказала девушка, — «часовню мы вам сносить не дадим». «Ну и отлично», — согласился Мирон Иванович. Ему совсем не хотелось ссориться с девушкой. «А у вас платье так нежно светится. Как вы этого добиваетесь?» «Вы меня поняли?» «Я вас понял! Пускай стоит!» «Значит, вы ничего не поняли. Вы отлично знаете, что в понедельник, пользуясь вашим потворством, директор завода часовню снесет. А вы потом, когда приедет Елена Сергеевна, или когда к вам прибегут возмущенные пенсионеры, разведете руками и будете отчаянно доказывать, что часовни и не было, а если была, то никому не нужна». «Не было? А может, мальчика и не было?» Мирону Ивановичу эта мысль понравилась. Он даже засмеялся. Потом он сказал. «А Елену Сергеевну вы тоже знаете? Чудесная женщина, такая патриотка. На пенсию ей пора». «Елена Сергеевна вам мешает», — согласилась задумчиво девушка. «И очень хорошо делает». «Нехорошо», — сказал Мирон Иванович. «Она стоит на пути прогресса». «Безобразие какое-то! Такая чудесная, а стоит на пути прогресса!» Они вышли на замощенную часть набережной. Одноэтажные домики, глядевшие на речку маленькими, светящимися голубым телевизионным светом глазками, кончились. Пошли дома каменные, двухэтажные. Пока они еще стояли редко. Потеснее они столпятся у центра, за гостиными рядами. С речки тянуло холодком. Комары не приставали. Набережная была совсем пустой. Никто не гулял, потому что по телевизору показывали третью серию французского фильма о любовных связях Берлиоза. Они миновали церковь Святого Духа, повернули на Гоголевскую улицу. И тогда Мирон Иванович понял, что они гуляют не без цели, а приближаются к часовне. Ему показалось, что приход сюда был его инициативой, и потому он сказал. «Вот о ней мы и спорили». «Никакой ценности, а углом вылезает на улицу». Купол часовни давно исчез, она была крыта двухскатной железной крышей и покрашена в желтый казенный цвет. Над дверью, сохранившей еще лепнины, была прибита вывеска «Мастерская по ремонту обуви». А по сторонам двери, у маленьких окошек, были прикреплены щиты, где были изображены всякие виды обуви и написано «Ремонт срочный и в течение недели». Часовня вылезала углом на проезжую часть, потому что построили ее, когда улица была куда уже. За часовней начинался забор, за которым стоял кран. Там была строительная площадка завода управления. Фонарь, горевший на вершине крана, казался звездочкой. «Я вам честно скажу, Таня», — произнес Мирон Иванович, — «у меня есть тщеславие». Вы думаете, вот архитектор, наверное, неудачник, живет в городишке, черт знает где. Это неправильно. Я как настоящий полководец. Я ношу в сумке маршальский жезл. И Мирон Иванович похлопал себя по карману пиджака. «А зачем?» — спросила девушка. Они стояли перед сапожной мастерской, порывы ветра дергали за край плохо прикрепленной вывески, и та мелко дрожала, а иногда била по штукатурке. Другие мои сверстники, даже более талантливые, просиживают штаны в больших душных комнатах столичных мастерских, воплощая чужие идеи. В 30-40 лет они остаются мальчиками на побегушках. А ради чего? Чтобы перейти площадь и попасть в зал Чайковского на симфонический концерт. Нет, я хочу всегда быть первым. Сегодня в Великом Гусляре, завтра в области, и я вернусь в Москву победителем. «Я сделаю все, чтобы так не случилось», — сказала девушка. Мирон Иванович не понял, надо ли улыбнуться или обидеться. Но предпочел улыбнуться, хотя улыбка вышла неуверенной. «Если вы решили оставить меня здесь, потому что сами остаетесь, я не возражаю», — сказал он и снова протянул руку. Но Таня сделала маленький шаг в сторону, будто ветер отнес ее, как лепесток. Рука Мирона Ивановича повисла в воздухе. Потом он указал ею на часовню и сказал: «Что ее стоило снести 100 лет назад? Никто бы не возмущался, никто бы не бил в барабаны общественности! Старое должно уступать дорогу!» «Чему?» «Новому!» «Вот этому!» Таня показала на забор, за которым спал подъемный кран. «Именно! Хотите посмотреть? Там уже вышли на нулевую отметку!» «Нет, не хочу», — сказала девушка. «Мне некогда». «А я думал, что мы гуляем». «Это вы гуляете». «Странно. Самое удивительное свидание, которое было в моей жизни». «Теперь послушайте меня», — сказала Таня, — «а то вот вы все говорите, а дело не двигается». «Пожалуйста», — согласился Мирон Иванович. «Пойдем тогда в сквер, там лавочки». «Что вы знаете об этой часовне?» — спросила Таня, будто не слышала приглашения. «Старая», — сказал Мирон Иванович серьезно, так как вопрос был задан серьезно. «Если что и было, то ничего не осталось. И очень нам мешает». «Это часовня...» Таня подошла к ней поближе и дотронулась до обрамления узких окошек. «Одно из первых каменных зданий такого рода на севере России. Построена она в XIV веке. Уже поэтому она уникальна. Это самое старое каменное здание в городе». «Вы архитектор или историк?» — спросил Мирон Иванович. «Я генетик», — ответила Таня. «Часовню, конечно, перестраивали, но внутренний план и стены, к счастью, полностью сохранились. Зайдите внутрь». «Нельзя», — сказал Мирон Иванович. «Заперто. Там чужие ботинки лежат». И он тихо засмеялся. «Нам с вами не нужны чужие ботинки», — строго возразила девушка. Она подошла к двери, что-то сделала с замком, и дужка его послушно отвалилась. Таня вынула дужку из скобы и отворила дверь. Дверь тяжко заскрипела, и Мирон Иванович вдруг захотел убежать, потому что никогда еще не взламывал дверей. «Таня!» – прошептал он. «Не надо!» «Заходите!» – сказала Таня, входя в сапожную мастерскую и уверенно зажигая свет, как зажигают, вернувшись домой. Часовню пополам разделяла стойка. По эту сторону стояли стулья для тех заказчиков, которые в ожидании срочного ремонта сидят, поджав под себя ноги или поставив носки на газеты, расстеленные на полу. За стойкой были видны 2 стакана, рабочие столы сапожников и во всю заднюю стену полки с ячейками. В ячейках, выставив носки наружу, стояли парами ботинки и туфли. Мирону Ивановичу приходилось здесь бывать, но только днем, когда заходил починить ботинки. Тогда здесь было шумно, людно, сильно пахло лаком и кожей. А сейчас почему-то даже запахи сапожной мастерской куда-то исчезли. «Таня», — сказал Мирон Иванович, — «там на стройке есть сторож. Он услышит, и будут неприятности». «Посмотрите на потолок. Видите эти своды?» — сказала Таня. Мирон послушно посмотрел наверх и подумал, что потолок давно пора покрасить. Он в самом деле был сводчатым, и в плавных линиях его была неправильность, будто его не выкладывали из кирпичей, а лепили из глины. «Таня», — сказал Мирон Иванович, — «давайте там, в сквере, поговорим». При ярком свете лампы Таня была куда менее романтичной, чем в ресторане или на улице. и глаза у нее оказались меньше, чем 10 минут назад. И в движениях девушки была какая-то сухость, точность, словно яркий свет сорвал с нее вуаль и ограничил ее в пространстве жесткими линиями. И платье не светилось, обычное голубое платье. «Под моими ногами», — сказала Таня, топнув по истертым, крашенным в шоколадный цвет доскам пола, «на глубине полуметра находится настоящий пол часовни. Он представляет собой мозаику, уникальную мозаику конца XIV века. Это вам что-нибудь говорит?» «Я ухожу», — сказал Мирон Иванович. «Сейчас пойдем, не волнуйтесь. Сторож спит. А если снять все эти слои белил и штукатурки со стен, то вы увидите чудесные фрески, повествующие о жизни Николая Мерликийского. А почему именно Николая?» «Ума не приложу», — сказал Мирон Иванович, глядя на голубые стены, покрашенные масляной краской до уровня груди. «Потому что Николай Угодник — покровитель моряков и путешественников. А эта часовня была знаменита тем, что именно сюда приходили те отважные путешественники, что уходили из Великого Гусляра в Сибирь или на Камчатку. Здесь они просили покровительства у святого. Здесь они проводили последние минуты. Неужели у вас не дрогнуло сердце?» Мирон Иванович пошел к двери и, выйдя, вкусил свежий ночной воздух, пропитанный ароматом цветущей липы. Закурил, глядя на синее звездное небо. Ему было грустно, потому что лучше бы он поехал на машине вместе с директором завода. Посидели бы у него, поговорили. «Любая романтика не выдерживает яркого света», — сказал он себе. «И это очень обидно». Не хватало еще очередной краеведши, которая решила обольстить архитектора ради никчемной часовни. Он услышал, как Таня запирает часовню. «Давайте я вас провожу домой», — сказал он скучным голосом. «Лучше я вас провожу», — ответила Таня так, что Мирон Иванович сразу подчинился и даже обрадовался такому предложению. Потому что ему очень хотелось домой, и он уже боялся, что не успеет выспаться перед завтрашней рыбалкой. Они пошли по улице, и Таня шла уверенно, словно знала, где живет Мирон Иванович. Впрочем, он не удивился бы теперь и этому. В Тане была очевидная, никак не связанная с романтикой, цель. И эта цель была неприятна Мирону Ивановичу. Он шел на некотором расстоянии от Тани, как бы показывая, что не испытывает к ней никакого влечения. А если ей показалось что-то ранее, то это была ошибка. «У меня такое впечатление, — сказала Таня, — что я вас не убедила». «В чем?» «В том, что часовню нельзя сносить». «Почему нельзя?» «Потому что вы придумали сказку о мозаичном поле и каких-то фресках. Я могу такое придумать про любую развалину в этом городишке». Елена Сергеевна еще не все знает об этой часовне, но она уже нашла документы о ее освещении. «Ох, Елена Сергеевна найдет любые документы!» Мирон Иванович старался не раздражаться. «Потому что ее святая цель – превратить Великий Гусляр в мертвый музей, куда бы приезжали оголтелые туристы, ехали и щелкали аппаратами». «Почему же оголтелые?» «Да потому что турист у себя дома живет в нормальном высотном доме, пользуется водопроводом и ездит по широким улицам. Ему и в голову не приходит, что здесь тоже живут люди, не менее его склонные к комфорту и прогрессу». «А кто вам мешает строить дома не на месте старых, а в стороне?» «А вам известно, Танечка?» Слово «Танечка» было лишено всякой ласки. Оно было куда официальнее нежного «Таня». «Что такое коммуникации? Вам известно, сколько стоит городское строительство? Вы слышали что-нибудь о транспорте? Знаете что?» Наконец-то Мирону Ивановичу удалось распалить себя справедливым негодованием. «Занимайтесь своей генетикой и не мешайте тем, кто строит вам дома. Если каждый будет лезть в чужие дела, мы ни черта не сделаем». «Это не чужое дело», — сказала Таня и чуть улыбнулась при этом. «Это наше общее дело». «Если вы намерены читать мне лекцию, можете сэкономить время и усилия. Я все читал, я все знаю. Я не меньше вас берегу природу и культурное наследие. Но нельзя же держаться за это культурное наследие, как за соску. Мы выросли из колыбели». «Ах, вот вы какой!» — сказала Таня заинтересованно. «А на вид кажетесь мягким, даже растяпой». «Спасибо!» «Вы знаете, что будет на месте этой часовни?» «Знаю. Стоянка для автомобилей. К тому же мы наконец-то сможем спрямить улицу». «А палаты, которые стояли раньше за часовней, вы уже снесли?» «Какие к черту палаты? Там стоял барак!» «Не надо мне врать», — сказала Таня учительским голосом. «Вам удалось их снести, потому что вы вместе с вашими новыми друзьями смогли доказать, что реставрировать их обойдется дороже, чем построить заново. И вы победили Елену Сергеевну». «Вот видите», — сказал Мирон Иванович. Такая осведомленность девушки была безобразной, потому что решение о сносе каменных бараков, которое Елена Сергеевна упорно именовала палатами, не было обнародовано. «Ну вот и ваш дом», — сказала Татьяна. Они дошли до трехэтажного типового дома, в котором у Мирона Ивановича была небольшая квартира. А он и не заметил, как дошли. «Тогда спокойной ночи», — сказал Мирон Иванович. «Может, посидим на скамеечке? Или вам уже расхотелось?» «Мне спать пора». «Чтобы завтра браконьерствовать?» «Не надо громких слов! Завтра мы едем на рыбалку!» «Знаю я эту рыбалку», — сказала Таня и села на скамеечку. «Садитесь». «Нет!» «Я вам сказала, садитесь. Пока вы надеялись, что будете со мной целоваться, вы никуда не спешили». «Пять минут», — сказал Мирон Иванович. Он сел. «Знаете что?» — сказала Таня. «Если вы согласитесь не сносить часовню, я вас поцелую. Честное слово». «Дешево цените мою принципиальность», — сказал Мирон Иванович. «Да поймите же, принципиальный архитектор. Я знаю куда больше вас. Я знаю, что часовню вы не снесете, мы вам этого не позволим. Я знаю, что вы не поедете завтра на рыбалку, потому что в 6 утра вам позвонит этот толстяк, ну как его, заместитель директора, и все отменит». «Не думайте, что вы меня заинтриговали». Мирон Иванович в самом деле не был заинтригован. Он клял себя за слабость. Надо было сразу резко сказать ей «ухожу» и уйти. «Я не интригую. Неужели вы думаете, мы будем тратить время и силы для того, чтобы я сидела с вами на лавочке или гуляла под луной?» «Ну тогда идите спать». «Последний раз обращаюсь к вашему разуму. Спасите часовню». «Глупости! Часовня нам мешает, она никому не нужна. Мы возводим города будущего, башни из стекла и сборного бетона». «Я вам гарантирую, что эта часовня переживет ваши шедевры из сборного бетона, потому что они, в сущности, времянки, стандартные времянки, собранные за неимением лучшего. Пройдет совсем немного времени, и строительство снова станет созданием прекрасного». «У нас с вами разные вкусы». «Не сравнивайте, потому что у вас нет никакого вкуса. Откуда быть вкусу у человека, лишенного корней?» «Все», — сказал Мирон Иванович. «Мне это надоело». «Ой, если бы вы знали, как вы мне надоели», — сказала девушка. «Ведь такие уроды, как вы, думающие только о сегодняшней выгоде, о том, чтобы посидеть в ресторане с заказчиком и выполнить план, это они снесли в этом городе 6 церквей, гостиные ряды, и не счесть, сколько старых домов, созданных людьми, которые знали, что такое красота». «Зачем же обвинять меня в перегибах 30-х годов?» – удивился Мирон Иванович. «Это нечестно. Я сам выступал за реставрацию крепостной башни». «К счастью, ваше поколение – последние истребители русской культуры». «А, вы надеетесь, что придут другие, лучше?» «Я убеждена». «Что ж, подождем», – сказал Мирон Иванович. «Спокойной ночи». Он не знал, надо ли прощаться за руку, потом решил, что не надо. Кивнул и пошел к подъезду. Таня догнала его в дверях. «Погодите», — сказала она. «Я вам только покажу один снимок. Надеюсь, это останется между нами». Она протягивала ему цветную фотографию размером в открытку. В подъезде было светло, и Мирон Иванович явственно разглядел картинку. Небольшую приземистую белую церквушку с куполом, двумя узкими стрельчатыми в глубоких нишах окошками и низкой дверью под тяжелым, будто витым из ветвей, порталом. «И что?» — спросил он. «Это она», — сказала Таня. «Нравится?» Мирон Иванович сразу догадался, что если иначе сделать окна, восстановить портал, да еще восстановить барабан и купол, то из сапожной мастерской получится памятник архитектуры. «Пришлось снять метр земли», — сказала Таня. «Ведь культурный слой здесь довольно толстый. Зато сразу изменились пропорции, правда?» Мирон Иванович заметил, что за часовней, там, где должен возвышаться корпус завода управления, видны только зеленые деревья. «Липа!» — сказал он уверенно. «Почему?» «Здания нет. Рисуете, так соблюдайте историческую правду. Где заводы управления?» «Снесли? В прошедшем времени?» Почему-то Мирон Иванович подумал о том, какие тонкие в доме стены, и соседи услышат, как он поздно вечером беседует с девушкой, причем на странные темы. Поэтому конец вопроса он произнес шепотом. Девушка ничего не сказала. В руке у нее было еще две фотографии. Одна изображала какой-то довольно грубый орнамент. Вторая – белесую картинку с наивными волнами и кораблем, полным примитивных человечков. «Это мозаичный пол», – сказала девушка. «И фреска. Как видите, я вас не обманывала». «Я не знаю, зачем вы все это нарисовали», — сказал шепотом Мирон Иванович. «Но на мое решение эти фальшивки не окажут никакого влияния». Он чувствовал себя оскорбленным судьбой завода управления. Совсем неплохое получилось здание с просторными кабинетами, столовой, залом заседаний. Такое здание не стыдно построить и в крупном городе. «Это не фальшивки», — сказала Таня. «Фотографии». «Тогда они не могут существовать». «Почему?» «А когда же, простите, их сделали?» «Где, простите?» — Мирон Иванович не скрывал сарказма. «Вы увидели купол над сапожной мастерской». «Через 120 лет», — сказала Таня. «Элегантно». «Эти фотографии будут сделаны через 120 лет». Неестественность и в то же время окончательность этого ответа заставила Мирона Ивановича забыть, что он не хочет терять ни минуты на пустые разговоры. «Если допустить совершенно невероятное, если счесть, что ты не жертва дурного розыгрыша, а очевидец невероятного события...» Впрочем, в самом облике этой девушки с самого начала виделось нечто неземное и совершенно необыкновенное. Иначе почему Мирона Ивановича, человека сдержанного и никак не влюбчивого, потянуло к этой девушке, как мотылька к яркому свету? И пока эти спутанные и неосознанные мысли прыгали по мозгу, как кузнечики в высокой траве, Мирон Иванович так и стоял с фотографиями, не желая глядеть на них, и в то же время не смея поднять глаз на Таню. И потому Архипов, его сосед по этажу, который в этот поздний час шел из гостей и очень удивился, столкнувшись с городским архитектором в слишком юной компании, вынужден был подвинуть Мирона Ивановича, так как тот не ответил на приветствие и был похож на человека, парализованного горем. Когда Мирон Иванович привел в порядок мысли и поднял голову, Архипов уже прошел к себе в квартиру, кинув сверху лестничного марша оценивающий взгляд на Таню. «Что же вы предлагаете?» — спросил Мирон Иванович. «Не сносить часовню». «Но ведь ее и так не снесут». «Правильно. Но мы еще не знаем, какой ценой». Таня поглядела в пустые от шока глаза Мирона Ивановича, взяла его за руку и вывела в летнюю ночь. Мирон Иванович покорно сел на лавочку. «Я отказываюсь понимать», — сказал он, наконец возвращая фотографии. «Вы все понимаете». «Так чего же вы раньше ждали?» «Все очень просто. Мы на пределе проникновения». «Проникновение к нам?» — догадался Мирон Иванович. «Да, глубже мы опуститься в прошлое не можем. 120 лет предел». «И вы столько всего упустили!» «Сегодня нас очень мало», — сказала Таня. «Единицы. Завтра будет больше. Пока на это уходит 3/4 энергии всей Земли». «Ну зачем так много?» Потрясение боролось с недоверием в душе Мирона Ивановича. «Неужели вы не поняли? Мы живем в мире, который сделан вами. Сделан вами вчера и сегодня, построен или разрушен. облагорожен или загажен. Если мы можем остановить дурное, мы будем это делать. Завтра, послезавтра, каждый день. Сегодня один из самых первых дней». Таня положила узкую ладонь на руку Мирону Ивановичу, как бы успокаивая его. «Вы не волнуйтесь», — сказала она. «Мы вообще стараемся не говорить людям прошлого. Но вы были такой упрямой». «Впрочем, это часовня пустяк», — оживился Мирон Иванович. Он вдруг не только поверил внутренне, искренне, окончательно, что именно его избрали в качестве интеллигентного доверенного собеседника, но и понял, что они поступили верно. «С ней вы справитесь. Я вам должен сказать, что есть куда более важные проблемы. Беспрерывно загрязняются водоемы, леса. Знаете, как идет рубка и сплав леса? А загрязнение атмосферы? Вам же этим надо дышать! Или вы занимаетесь только культурой?» «Мы занимаемся всем». «Вот вы и займитесь! Это не терпит отлагательства!» «Мирон, милый», — сказала Татьяна, и глаза ее светились ярче голубого платья. «Вы, по-моему, не все поняли. Мы вам не няньки. Мы — это вы, только завтра. Не нам, а вам надо остановиться и не травить себя и нас». «Конечно», — сказал Мирон Иванович, — «разумеется. Это очень точно о нашей общей ответственности». «Я тут всего несколько дней, и меня, честно говоря, потрясает пропасть между благими пожеланиями и вашими каждодневными действиями. Вы все согласны не губить лесов и не травить рек. Вы все согласны не сносить древних памятников и не кидать в траву консервные банки. Но когда это касается именно тебя, когда ты совершенно один, и никто не видит и не может схватить тебя за руку, почему ты кидаешь консервную банку и глушишь рыбу динамитом? Почему?» Мирон Иванович держал в руке окурок, который он намеревался бросить в кусты. Окурок жег пальцы, но бросить его было как-то неловко. «Рыбу я не глушу», — сказал он, поджимая, чтобы не обжечь пальцы. Он понял, что надо спешить. Таня уйдет в любой момент. Ей Мирон не нужен. Добьется своего и уйдет. «Мне надо узнать. Я никому не скажу. Пожалуйста, в виде исключения. Я, конечно, понимаю, что заводы управления 100 лет не продержатся. Материалы оставляют желать лучшего. Но ведь в будущем я перейду на монолит. У меня есть кое-какие задумки. Мне очень важно знать, что я осуществлю. Скажи, пожалуйста». Сигарета обожгла пальцы, и Мирон Иванович кинул ее в кусты. «Я только знаю, что заводы управления снесут. Это еще до меня случится, а больше я ничего не знаю». «Жалко», — сказал Мирон Иванович. «Впрочем, архитекторов везде забывают. А часовню будем беречь». «Хорошо», — сказала Таня. «На той неделе вы вступите в общество охраны памятников. Не формально, а как его активный член». «Разумеется», — сказал Мирон Иванович. «Можно личный вопрос?» «Я не замужем». «Нет, я про часовню. Понимаете, я здесь человек относительно новый, и мне, скажем, не всегда легко вжиться. Здесь уже свои отношения». Мирону Ивановичу показалось, что наверху приоткрылось окно. Может, кто-то подслушивал. Он опять перешел на шепот. «Вот вы мне показали фотографии, и это означает, что часовня обязательно сохранится и доживет до ваших дней. Мне лично это очень приятно. Но если в этом есть уже определенность, как бы закон вечности, можно мне в этом не участвовать?» «Как так?» «Лично не участвовать. Представьте себе, мы сегодня так хорошо посидели с моими заказчиками. С ними мне и дальше придется работать. Завод в городе – это сила. А если я завтра приду и скажу им, что я отказываюсь, потому что ко мне пришла одна девушка из будущего?» «Этого вы никогда не скажете. Вы не дурак. Вам не поверят и правильно сделают. Вы объясните, что как городской архитектор...» «Погоди, Танюш, пойми. Если все равно эта проклятая сапожная мастерская сохранится, то значит, мне можно ничего им не говорить?» «Ах, вот вы о чем!» Таня так громко это сказала, что Мирону Ивановичу захотелось зажать ладонью ее пухлые губы. Значит, я в принципе за, но свою драгоценную задницу ради этого не приподниму. Ну зачем так грубо? Ты здесь чужой человек, пришла-ушла, а мне жить. Они ж мне не простят, я лишусь их доверия. А ведь нет доверия. Есть! Есть добрые человеческие отношения. Я буду совершенно откровенен. Мы сдаем заводской дом, улучшенной планировки. В нем они дают мне двухкомнатную квартиру. Это не аргумент для такого светлого будущего. Там у вас проблем, может, и нет. Сколько у тебя комнат? Не скажу. Я тебе больше ничего не скажу. Но ведь часовня все равно будет стоять. Значит, кто-то другой примет меры, кто-то более высокостоящий. Архитектор. И тут Мирон увидел, как глаза Тани зажигаются голубоватым ослепительным прожигающим светом. Ты ничего не понял. Часовня будет спасена именно потому, что ты ее спасешь. Нет, Мирон покачал головой, не я. И если ты не спасешь ее добром, мы перейдем к действиям. Каким же, простите, вы приступите действиям в чужом веке? Вы здесь, мадам, простите, не прописаны. Слушайте, я сейчас ухожу. И больше тратить времени на вас я не буду. Я все объяснила. Я сказала, что мы идем в прошлое, чтобы спасти свое настоящее и ваше будущее. Мы знаем, кто конкретно виновен в том или ином проступке против Земли, воздуха, планеты, людей. Мы идем к этим людям. Мы говорим с ними добром. Но бывают случаи, когда нам попадается темный эгоист, себелюбец, преступник. Таня! И тогда мы принимаем другие меры. Неужели ты полагаешь, что ради будущего всей Земли мы пощадим нескольких подонков? Я тебе не давал повода! Я виновата. Я подумала, ах, какой милый человек, он все поймет. Я все понимаю, ты не хочешь понять меня! Ты завтра же скажешь, что часовня остается, даже если рискуешь потерять новую квартиру и собутыльников. «А если нет? Убьете?» Мирон Иванович сказал это роковое слово будто в шутку. Но глаза Татьяны были колючими, как обломки льдинок. «Да», — сказала она. «Мы для вас так? Ничто?» Я пошутила. Но подумай о судьбе Степанцева. «Кого?» «Заведующего свинофермой». Таня быстро поднялась, словно взлетела над скамейкой, и побежала прочь. Мирон Иванович ринулся было за ней, но понял, что бессмысленно бегать. Ему было обидно. Он не хотел ничего дурного. Он хотел только, чтобы его поняли. Каждый человек хочет, чтобы его понимали. Вдали за кустами светлячком мелькнул голубой огонь. Мирон Иванович поднялся к себе в малогабаритную однокомнатную квартиру, иной не будет. Лег спать и сразу заснул, хотя полагал, что будет всю ночь думать. Ему казалось, что он только прилег, как раздался телефонный звонок. Он гремел, как колокол. Он заставил вскочить, кинуться к телефону, еще не вспомнив о вчерашнем. «Что? Кто?» «Спишь?» «Прости, старичок», — это был голос заместителя директора завода. «Я думал, ты уже во дворе стоишь, с рюкзачком». «Здравствуйте! А сколько времени?» «Скоро 7». «Я сейчас выйду!» «Не спеши, отдыхай. Отменяется путешествие. И шашлыки тоже». «А что?» «Через час дамбу прорвет». «Какую дамбу?» Мирон Иванович уже проснулся, но никак не мог вспомнить никакой дамбы в великом гусляре. «Не знаешь ты еще нашей специфики, Мироша», — сказал заместитель и вздохнул. «Дамба у Степанцева на свиноферме, где пруд с отходами. Все никак не наладит вывоз на поля. Вот этот пруд каждый год переполняется и, ух, прорывает. Черт знает что. Надо же, чтоб сегодня». «Куда прорывает?» «В реку, куда же? Каждый год. Так что до завтрашнего дня к реке не подходи. А какая рыба сбежит от этого навоза, ей надо недели две, чтоб вернуться. Усек? Вся рыбалка прикрывается. И к реке не подходи». «Надо ж принять меры». «Какие?» «Всех мобилизовать, молодежь, школьников, чтоб дамбу укрепить». «Во-первых, там вонь, с мобилизацией не выйдет. Во-вторых, зачем ее укреплять? Ее укрепишь, через 2 недели все равно прорвет, еще хуже. Нет, стихийное бедствие должно быть ограничено. Ты спи, отдыхай, только к реке сегодня не ходи. Заместитель хихикнул, но как-то невесело, и повесил трубку. Мирон Иванович отдыхать не стал. Он уже окончательно проснулся и все вспомнил. И вчерашнюю Таню, и сомнительную, теперь ярким утром она казалась сомнительной, историю с фотографиями. Почему он поверил ей? Это же чепуха. Может, потому что светилось платье? Ему захотелось выйти к реке. Пока еще можно. Он оделся и пошел. У скамейки остановился, как будто там мог остаться след Тани. Никакого следа не было. Потом он пошел вниз к реке. Сапожная мастерская еще была закрыта, но за забором на стройке шумела машина. Стройку гнали в 2 смены. Он поглядел на сапожную мастерскую, но угадать в ней той часовни с фотографией не смог. И это еще более укрепило его в мысли о том, что он стал объектом злого розыгрыша, и стало стыдно, что он унижался перед этой студенткой. Он остановился на высоком берегу реки. Далеко справа была видна баржа-ресторан. «Если прорвет, — подумал он, — то на баржу тоже не поедешь». И он начал раздражаться против этого заведующего, как его фамилия, Степанцев. А что говорила Таня, подумая о судьбе Степанцева? Она знала о нем. Значит, она имела в виду прорыв дамбы и штраф, который тот Степанцев заплатит рыбоохране. И Мирон Иванович снисходительно улыбнулся, потому что Степанцев каждый год платит эти штрафы, привык. Наверное, субъективно, подумал Мирон Иванович. Степанцеву, как рыбаку, горько сознавать, сколько рыбы гибнет. Но что поделаешь? Через час прорвет? Час уже прошел. Может, пойти поглядеть на дамбу, что-то придумать? Он же главный архитектор города. Но тут Мирон Иванович подумал об отвратительном запахе, который исходит от этого пруда. Нет, туда он не пойдет. Река текла чистая, только ближе к берегу тянулась, как всегда, полоса рыжей воды от кожевенного завода. «Мы можем быть жестокими», — говорила Татьяна. Или ему померещилось. Интересно, эту дамбу прорывает сразу шумом, или она просто расползается? Стоять на берегу и ждать стихийного бедствия надоело. Мирон Иванович пошел домой. Все равно день получался какой-то неустроенный. Куда же девалась эта Таня? Кого-нибудь еще пугает? Нет, голубушка из так называемого будущего, нас не запугаешь. «Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия!» Ему понравилась последняя фраза, как будто сам ее сочинил. Но, будучи честным человеком, Мирон понимал, что фразу сочинили раньше кто-то из классиков, может быть, сам Маркс. Дома он позавтракал. Холостяцкая яичница да простокваша из кисшего молока. Скромно жил Мирон Иванович, да и не бегал за богатством. Тут снова позвонил телефон. Снова на проводе был заместитель директора завода. «Ты не спишь, Мирон?» – спросил он. «Нет, не сплю. А тут такое дело». Голос заместителя Мирону не понравился. Беспокойный был голос. «Говорите!» – потребовал Мирон. И уже заранее знал, что-то связанное с этой Татьяной принесла ее нелегкое в наше время. Хотя, вернее всего, она и не из будущего, а из-за самого элементарного кордона. Враг. Прорвало дамбу, слышишь? Так вы же предупреждали. Предупреждал, но не в той форме. Говорите же! Понимаешь, не в ту сторону прорвало. Должно было в речку прорвать, как всегда. А прорвало наверх, к лесу. Такого и быть не может. Ну и слава богу, сказал с чувством Мирон. Значит, едем? «Куда?» «На рыбалку?» «Чудак-человек! Да слушай сначала, а потом говори! В том направлении дом Степанцева стоит, у самого леса, со стороны господствующего ветра, чтобы амбре не достигало. И пострадал?» «Степанцев?» «Дом пострадал?» «Дом затопило, говорю, до 2-го этажа. И ковры, и мебель, и картину в раме». Степанцев как увидел, что на него 9-й вал от фермы идет. Успел пожарную команду вызвать, но те остановились, не доехали, издали смотрели. А Степанцев? Степанцев? Что Степанцев? Тело достали, тело вынесло на лужайку. Но откачать не смогли. В противогазах откачивали, а не смогли. Что? Утонул? Царство ему небесное. Несчастный случай, во цвете лет. Ты чё замолчал? Так, думаю. Чё думать? Мы его не возвратим. Хороший хозяйственник был, смелый. И человек хороший. Бутылку из горла за минуту выпивал, по часам. А там никого не заметили посторонних. Думаешь, акция? Не знаю. Погоди, не вешай трубку. Я тебе что звоню? Ты насчет сапожной мастерской придумал аргументы? Ты не тяни, думай. В понедельник общественность ломать будем. Какой-то мерзавец Елену Сергеевну из отпуска вызвал. Телеграммой. Она завтра приезжает. Молнию нам отбила. Иду на «вы». Эх, не люблю я некоторых. Бой будет, как под Полтавой. Чтобы порох был сухим, понял? Мирон молчал. Полминуты молчал и его собеседник, слушал его частое дыхание. Ждал. «Я вот думал», — сказал Мирон Иванович наконец, — «все-таки постройка XIV века, культурное наследие. Не исключено, что под полом есть мозаика». «Мироша, ты себе цену не набивай», — сухо ответил заместитель директора. «Ты и вчера знал, какая ценность». В случае надобности мы тебя прикроем, в другой район переведем. А в случае ненадобности берегись. Вот ты, Степанцев, берегся. Степанцев утонул, как крейсер «Варяг» в бою. За что ему слава? Крейсер «Варяг» в воде утонул. Думай до понедельника, сказал спокойно заместитель директора. И учти, мы всегда побеждаем. Мирон попрощался. Повесил трубку, медленно подошел к окну. День был светлый, ветреный, солнечный. Сквозь листву был виден угол крыши сапожной мастерской. Заныл зуб. А вчера еще было все так просто.